Без орла никуда. Стоило только приехать к Сергею Николаевичу Чащину, как тот, на ходу снимая с носа очки, в тонкой оправе бормотал одно и то же. «Малых, давно не виделись. Немного наших осталось здесь. Кто в Питер, кто за границей. Ты да я на Ниве спорта. Кто б мог подумать». Затем без заминки шел поток о сделанном и совершенном Сергеем Николаевичем, который можно было бы кратко обозначить, где требуется, там Чащин. Я уже привык и слушал спокойно плетение словес, хотя особо временем не располагал. Чащину обязательно надо было показать собственную необходимость. Всегда приятна мысль, что без тебя и солнце не взойдет, и работа встанет. В конце концов, мне Чащин часто помогал. Я неплохо к нему относился, коробило одно, если б Сергей Николаевич не был так тривиален. Я не верил, что тот глуп. Скорее всего, еще не нашел себя, вот и играет. Не может нормальный человек смыслом своей жизни избрать круглосуточный пиар, а Чащин поглощен был именно им. Помню, в пору нашей учебы в одной группе учились с Сергеем Николаевичем. Как такое возможно? Было то же самое. Серега нигде и ни в чем. На все и всех смотрел свысока и ухмыляясь. Лукин, у которого с молодых ногтей были четкие установки, сказал еще тогда о Чащине: «Лишний везде». Он не учился, толком не тренировался, его мать звонила кому надо, и сын оставался в группе. Ни то, ни сё. Попав с нами в принудительные танцы, ох, нам жизнь раем не казалась. Он, как и все мы, потерялся на первых порах. Ирина Алексеевна, будущая Ира Авдеева, взялась серьезно за подготовку. Потом была некрасивая история. Партнерша Чащина Катя прятала синяки на руках, и ему пришлось бы туго, если бы воспитанная Ирина Алексеевна не пошла к нему в пару. На концерте выступали как положено. Лукин с Аленой, Авдеев с Ириной Алексеевной, а я с Майей. Каретов с Вичкой, Чащин с Катей, Пименов с Томой, Исаченко с Шуркой. Эксперимент закончился. Девушек допустили к экзаменам, нам засчитали практику, которую мы пропустили из-за соревнований. Мы уехали в лагеря, чтобы потом встретить наших девочек. Как мы тогда жарко спорили, когда появиться. К согласию пришли, что все должны быть вместе, но когда? Сразу не появляться, предложил я. Пусть спокойно сдадут экзамены. А потом Пал Палыч обозначил день, попросив нас красиво появиться у них на вручении. Помню, Пименова умоляли раньше времени не бегать к Томе. Сюрприз не выйдет. Чащин помалкивал и на вручении в гуманитарной группе не явился. Мы счастливые кружили девочек, а Катя с Лизой стояли на сцене сбоку-припеку. Серега никогда никому ничего не был должен. Даже Ире Алексеевне, которая научила его танцевать вальс. «Слышал? Авдеевы погибли», — напомнил я при очередном приезде за подачкой. «Да-да, да-да», — методично ответил Чащин, не желая впадать в ностальгию. «Конечно, этого следовало ожидать, а все равно противно. Чего я ждал? Не знаю». Вспомнил, как Мишка растерянно сокрушался, а Каретов выл, а этот... даже не вздохнул, и правда лишний. Орел. Весть о свадьбе Каретовой и Вики привела меня в смятение. Сашка, он же нездоров. Из ступора вывела Майя. Для тебя Каретов такой, а для Вики другой? Ну, это же обман. Заблуждение, поправила жена. Может, ты заблуждаешься, а не она. Поживем, увидим. Майя хочет чуда. Я в своей жизни испытал одно, и для него нужны все, даже Чащин. Катю позови. Уже? Значит, есть шанс. Изменив голос, я позвонил с чужого телефона Чащину и, перемешав слова с бранью, велел 11-го в 2 быть во дворце для новобрачных, иначе... Давно мне не было так весело и беззаботно. Сергей Николаевич был уже на месте, когда наша семья в попыхах ввалилась с незваными гостями к молодоженам. Получилось, все приехали. Катя последней. Майя, понимающе, смотрела на меня. «Ну ты даешь, воробей», — еле тихо сказала. Запугивание госслужащего — это статья. Я нагнулся к ее уху. Это что? Я вот слышал, кто-то из предпринимателей конкурентов душит. Как страшно жить. И такие люди ходят на свободе. Оказывается, чтобы быть счастливым, полная явка не обязательна. Сидим замечательно, душевно, но гармония появилась, когда моя воробьиха ласково смотрела на меня. Я знал, я ж говорил.